ради всего святого, скажи хоть что-нибудь, тупица немая!» Увещевания пропали в туне. И тогда заговорила Шеба. «Послушайте-ка, Барбара, а может, придете на воскресный ужин?» От удивления я отупела окончательно. «Что? На ужин? С вами?» Шеба рассмеялась, но по-доброму. «Со мной, Ричардом и Беном, и Полли тоже. В понедельник у них выходной в школе, так что она приедет на выходные. Интересно, а Сью тоже приглашена? Я терялась в догадках. Наверняка приглашена. Немыслимо, чтобы она позвала меня без своей подруги. Но вы ведь сами сказали, что мечтаете побездельничать. Я не хотела бы вторгаться. Вам придется хлопотать из-за меня. Нет-нет». Шеба мотнула головой. «Подумаешь, ужин. Готовить-то все равно надо. Никуда не денешься. Уж поверьте, Барбара, ничего из ряда вон вас не ждет. Зато я буду счастлива познакомить вас с Беном и Полли». «Да, конечно. Я настаиваю, Барбара». «Что ж, пожалуй, я могла бы. Спасибо. Воскресенье подходит, Барбара?» Можно было бы помянуть ежедневник. Вроде как мне нужно убедиться, что воскресный вечер свободен. Я не стала этого делать из страха открыть Шебе девственно чистую целину листков моего календаря. «Вполне. Сью тоже придет?» Я покраснела. Вопрос вырвался против моей воли. Шеба, похоже, ничего не заметила. «Она не сможет. Уезжает с Тедом в Эбергейвень». «Вот оно что! Понятно. Неужели я получила приглашение только потому, что Сью отказалась? Меня покоробила роль дублерши Сью». Шеба прервала паузу. «Можно на другой раз перенести, когда Сью будет свободна». «Нет-нет!» «Я так и подумала», — Шеба улыбнулась, — «в том смысле, что не такая уж мы неразлучная троица, верно?» Мы подошли к воротам школы. «Вот возьмите», — Шеба достала из сумки листок и ручку, — «мой адрес и телефон. Вы ведь на машине поедете? Если заблудитесь, сможете позвонить». Я молча смотрела на листок, который она сунула мне в руку. «Так я вас жду, Барбара. Договорились?» «Разумеется, договорились. Ну, до встречи». Я проводила ее взглядом. Полы длинного зеленого кардигана хлопали на ветру. Юбка мешала идти, обвиваясь вокруг ног в шерстяных колготках. Шеба, как всегда, сражалась со своими непослушными волосами. «Черт!» — выдохнула она, поднимая с земли выскользнувшую из кудрей заколку. Я сложила бумажку с адресом, надежно спрятала во внутренний карман сумочки и двинулась к старому корпусу. Я шла медленно и не поднимая головы. Во-первых, чтобы прокрутить в памяти недавний разговор, а во-вторых, чтобы скрыть глупую ухмылку, с которой ничего не могла поделать.